В закрытом клубе. Маше принесли заказ. Бутылку дорогого красного вина и бокал. В клубе заиграла более радостная музыка. Люди активно потянулись на танцпол. Девушка наблюдала из своей кабинки за танцующими, выпивая второй бокал, когда перед ней появились двое мужчин. Оба красавцы, как на подбор, стояли перед ней в узких брюках и черных футболках. Маша осматривала их критично, а у самой все бурлило внутри. «Закройте дверь кабинки и раздевайтесь», — приказала она, делая глоток из бокала. Она уже изрядно выпила, лицо покраснело от вина и возбуждения, накатившее, как волна. Ей стало тяжело дышать, когда мужчины стянули с себя футболки, сверкая накачанными телами. Следом за футболками последовали брюки и трусы. И вот мужчины стояли перед ней, уперев руки в бока и демонстрируя с гордостью свои внушительные пенисы. «Делайте так, как умеете», – заплетающимся языком сказала Маша. Девушка встала из-за стола на свободное пространство. Мужчины окружили ее с двух сторон, начали расстегивать ее платье и стягивать через голову. У Маши встали соски от возбуждения, которые больно терлись о ткань полупрозрачного бюстгальтера. Мужчины быстро стянули с нее нижнее белье, обжигая своими горячими пальцами. У молодой женщины кружилась голова от одуряющего возбуждения. У мужчин поднялись пенисы, которые теперь терлись о ноги Маши. Один из них оказался у девушки за спиной. Провел ладонью вверх и низ, а потом начал покрывать поцелуями шею. Второй мужчина перед Машей опустился на ноги. Его лицо оказалось на уровне ее лобка. Девушка застонала, когда нос мужчины прижался в ее лобок, втягивая ее аромат. «Я хочу жестко», — сказала Маша, побуждая их к действию. Мужчина, стоявший на коленях, схватил правую ногу Маши и закинул себе на плечо. Она выгнулась, боясь, что сейчас упадет. Но второй мужчина поддерживал ее за спину, обвив руками и кладя ладони на ее груди. Девушка застонала, когда тот, что был впереди, прильнул ртом к ее промежности, проникая языком в вагину. Маша готова была визжать от удовольствия, так язык внутри нее действовал профессионально, воздействуя на нужные точки. Мужчина за ее спиной продолжал мять ее груди и приникать губами к шее. Потом он достаточно грубо, но так сексуально взял ее за подбородок и повернул голову в сторону, чтобы впиться в ее рот страстным поцелуем. Маша трепетала от возбуждения. Ее нога на плече мужчины стала побаливать, но боль компенсировалась умелым языком, который выводил круги на ее клиторе. Девушка боялась, что от выпитого и умелых мужчин она быстро испытает оргазм, но трахающие ее парни это тонко прочувствовали. Ногу Маши скинули с плеча, а потом повернули и поставили раком, так что теперь она половиной тела лежала на столе. Бутылка с недопитым вином опрокинулась. Остатки напитка разлились по красной скатерти, оставляя темные пятна. Один из мужчин грубо поставил ногу между ее ножек, раздвигая их в разные стороны. Маша напряглась всем телом, пока не ощутила, как член с мощной головкой вошел в ее вагину по самые яйца. В голове вспыхнули сотни фейерверков. Девушка лицом упала на стол, хватаясь руками за его края. Мужчина простоял несколько секунд, а потом начал двигаться. Кожа была покрыта потом, липла друг к другу каждый раз, когда трахающий делал толчок. Маша почти привыкла к длине члена и своему истекающему влагой влагалищу, как вдруг почувствовала руку другого мужчины. Он провел по ее промежности, пока ее трахали, а потом эта же рука стала водить по ягодицам, раздвигая их. Горячая влага проникла в анус, по ощущениям два пальца вошли резко, вводя естественную смазку глубже. А дальше Маша утонула в собственном вскрике и чужих тяжелых вдохах, когда второй член вошел в ее анус. Теперь мужчины трахали ее вдвоем, растягивая обе дырки до предела. Девушка с трудом держалась за стол, каждый раз сползая ниже, когда долбежка становилась запредельной. По ее телу стекал пот, Все тело, казалось, горело от бешеного возбуждения. Мужчины не останавливались ни на секунду, пока Маша не испытала оргазм. Она отпустила руки, отдаваясь на волю мужчинам. Она просила жестко, это и получила. Когда мужчины вышли из ее вагины и ануса, то развернули ее, укладывая на пол. Один из них навис над ней, повторно входя в ее вагину, но не на всю длину, а лишь наполовину. Маша застонала, недовольная, что он медлит. Мужчина хищно усмехнулся, а потом одним толчком вошел на всю длину, до боли вжимая свой лобок в ее. Девушка закрыла глаза и выгнулась. Ей на лицо упали несколько теплых капель. Маша открыла глаза и посмотрела, как второй мужчина стоял над ней, дроча свой член и забрызгивая ей лицо своей спермой. Она заказала этих мужчин на час, они трахали ее весь час, во всех позах и любыми способами. К финалу ее дырки ныли от боли и удовлетворения. Тело сплошь покрылось спермой. И тогда мужчины ее удивили. Оставалось несколько минут до конца, когда они разложили Машу на столе и начали своими языками слизывать все с ее тела. Она дрожала всем телом, когда шершавые языки слизывали сперму с ее промежности, попы, живота и груди. Ей хотелось, чтобы они вновь ее трахнули, но мужчины уже закончили. Они оделись в свои одежды и покинули кабинку. Маша осталась одна, все еще голая, лежа на столе, когда в кабинку вдруг вошел тот официант, который ее обслуживал. Он вдруг смутился, отвел взгляд и едва слышно спросил: «Счет?» Маша села на столе, широко разведя ноги. Она смотрела на этого милого и смущенного парня, широко улыбалась и проводила рукой по своим грудям и животу, на которых все еще оставались следы спермы и влаги от языков. «Сколько стоит, чтобы ты трахнул меня?» – смело спросила Маша. «Я ведь тебе нравлюсь?» Парень-официант сбивчиво задышал. Он повернул голову и посмотрел на девушку, задерживаясь подолгу на ее груди и промежности, все еще красной и соднящей от долбежки. «Вы красивая?» – признался он. Маша опять улыбнулась. Ей льстило это внимание, но она не помнила, когда представала голой перед смущенными мужчинами. Она провела пальчиком по своему животу, опустила до промежности и ввела палец в свою вагину, где до сих пор было слишком влажно и жарко. «И чего ты ждешь? Не переживай, я тебя не обижу в денежном смысле». Черт! Маша поняла, что ведет себя как мужчина, который хочет подцепить на вечер женщину. Но эта роль ей внезапно дико понравилась. «Нам не положено», – как-то неуверенно сказал официант. «А как же желание клиента? Или мне оставить вам отрицательный отзыв?» Это сработало лучше всяких уговоров. Парень-официант сделал несколько неловких шагов к Маше, встав между ее разведенных ног. Она обвела его шею руками и притянула к себе, впиваясь в губы страстным поцелуем. Парень сначала напрягся, а потом обвил своими руками Машу и прижал ее тело к себе. Груди с чувствительными сосками терлись об одежду, пробуждая в ней новую волну возбуждения. Но она хотела сначала завести этого застенчивого официанта, а уже потом, чтобы он ее трахнул. Маша разорвала поцелуй и оттолкнула официанта от себя. Он подумал, что что-то сделал не так, хотел уйти. Но девушка спрыгнула со стола и толкнула его на диван. Она грубо снимала с него штаны и трусы, из которых выскочил его возбужденный член. Маша вдруг весело подумала, что его ноги теперь скованы брюками и трусами, так что он не сбежит. Девушка забралась на диванчик с краю, оттопыривая попу и припадая ртом к нежной возбужденной плоти. Парень-официант напрягся, когда Маша взяла его член в свой рот и начала насаживаться, пока головка не ударила в горло. Парень начал стонать, когда губы девушки заскользили по его стволу. Его рука невольно легла на ягодицы Маши и начала гладить их. Девушка мучала и стонала, подзадоривая этого несмелого мужчину. Ее отсос возымел действие. Парень-официант больше не мог сдерживаться, согнулся и подхватил Машу, опрокидывая ее на диванчик. Запутавшись в своих штанах, он буквально упал на девушку, вызвав ее задорный смех. А потом он вошел в нее, пыхтя на каждом толчке. Маша подумала, что его член был явно меньше члена тех, кто трахал ее до этого. Но парень пользовался им умело, по кабинке разносились шлепки их соприкасающихся тел. Девушка стонала от удовольствия, а затем взвизгнула, когда к члену присоединился палец, теребя ее клитор. Она держалась до последнего, чтобы оргазм получился обоюдным. Парень чертыхался, на чем свет стоит, потому что не успел вовремя высунуть член, кончив Машу несколько раз. «Не переживай, я на таблетках», – произнесла она. Девушка продолжала лежать на диване, вводя в себя два пальчика и утопая в жидкости внутри. Парень-официант поспешно натягивал штаны, но не отводил от нее взгляда. Ей пришлось сесть, чтобы достать из сумочки деньги. «Спасибо. Было хорошо. Я определенно оставлю вам свой положительный отзыв», – задорно сказала Маша. Парень принял деньги, но не сдержался, согнулся и поцеловал Машу, проведя ладонью по ее грудям. Она усмехнулась. Ей не хотелось уходить из этого места, потому что тут было слишком хорошо. Но в конце концов, никто же не мешает ей вернуться сюда еще несколько раз. Не один десяток раз.